Глава 37. «Лана, а Рождество уже сегодня?» Ноа приковылял в кухню, и я улыбнулась. Растрёпанный и сонный, он осматривал помещение с горящими глазами. «Нет, малыш, сегодня мы будем наряжать елку. «Большую?» «Большую, Ноа. Самую большую, какую нам удастся купить. Как твоя ножка?» Я присела перед ним и погладила его плечо. «Сегодня уже не болит. Можно я больше не буду пить сироп?» «Можно, конечно. Если не болит, он уже не нужен. Вики не проснулась, ты не смотрел?» «Проснулась», — протянул Ноа. «Опять болтает с подружкой по телефону». Он подошел к столу, отложил костыли и попытался закинуть на стул больную ногу, но скривился и оставил это занятие. Я подняла его и усадила, подвинув ближе к столу. «Блинчики?» Но энергично кивнул. «А когда Колин приедет?» «Не знаю, малыш», — ответила я и пошла к холодильнику за молоком. С того дня, как Колин привез нас домой из больницы, он каждый день заезжал, чтобы проведать Ноа и провести с детьми время. В свои визиты он практически не смотрел на меня и всячески избегал разговоров, только если они не касались детей. Поход к врачу, предстоящая отмена обезболивающих, посещение школы Вики. Водитель продолжал отвозить ее и забирать из школы, потому что я все время возилась с Ноа. Племянник не был проблемным ребенком, но ему даже для похода за стаканом воды теперь приходилось прикладывать нечеловеческие усилия. Хотя он был в восторге от своего гипса и костылей. Пока я готовила завтрак, в кухне появилась Вики. Поздоровавшись, она подошла к окну и посмотрела на улицу. «Снова снега много. Лана, мы расчистим дорожку, а то Даки ко мне не сможет дойти». «Ты пригласила Дакоту?» Вики энергично кивнула. «Хочу показать ей свой новый домик для кукол». «Расчистим, конечно. Присмотришь за Ноа, я все сделаю. А теперь завтрак». Оставив после завтрака Вики убирать со стола и переместив Ноа в гостиную на диван, я собралась и вышла на улицу. Захватив лопату для снега, я принялась бодро расчищать дорожку перед домом. Погода была отличная, и снег шел крупными красивыми хлопьями. Впору было бы вывести детей на улицу и лепить снеговиков, но травма Ноа ломала нам все планы. «Ты что делаешь? Не могла меня дождаться?» — послышался со стороны подъездной дорожки суровый голос Колина. Я смотрела на то, как он быстро приближается ко мне, одетый в джинсы и куртку, кожаные перчатки и модные ботинки. Он выглядел как с обложки журнала, и мне трудно было представить его разгребающим снег. «Я не слышала, как ты подъехал». «Давай сюда лопату». Он выдернул ее из моих рук. При ближайшем рассмотрении я заметила, что сегодня он был особенно мрачным и задумчивым, как будто его что-то тревожило. Имела ли я право задавать ему вопросы? Пожалуй, нет. Но что может удержать влюбленную женщину от такого? «Колин, у тебя что-то случилось?» Он молча начал отбрасывать снег, не глядя на меня. «Колин!» — позвала громче. «Все в порядке. Иди в дом, я здесь закончу и войду». «Ты можешь поговорить со мной?» «Буду иметь в виду. Иди, Лана». Вопреки его наставлениям, я прошла к почтовому ящику, забрала свежие газеты и, собравшись вернуться в дом, повернулась и наткнулась взглядом на соседа. «Привет, Лана!» — махнул он рукой, стоя у своей машины. Мы познакомились с ним пару недель назад. Он был дядей Дакоты и на нашей улице поселился совсем недавно, переехав из Техаса. Очаровательный молодой мужчина, разочаровавшийся в браке. Мама Дакоты, Скайлар, позвала своего брата переехать сюда, как только дом по соседству начали сдавать, и он согласился. Он уже несколько раз в шутку звал меня вместе выпить кофе, но я отказывалась, потому что мне не с кем было оставить Ноа. «Привет, Джефф!» «Когда ты, наконец, выпьешь со мной кофе?» «Думаю, это случится, когда...» «Когда она разведется со мной, и не днем раньше», — рявкнул Колин. Я перевела на него взгляд, а потом посмотрела на Джеффа. Они испепеляли друг друга взглядами. «Ты не говорила, что замужем», — негромко произнес Джефф, не поворачиваясь ко мне. «Я тебе говорю», — рявкнул Колин. «Этого должно быть достаточно». «Ладно, увидимся позже», — пробормотал в замешательстве Джефф, и уже через секунду он отъезжал от своего дома. «Какого чёрта, Колин?» — со злостью спросила я, приближаясь к нему. «Ты меня спрашиваешь?» — также раздраженно произнес он, развернувшись, чтобы пойти в гараж убрать лопату. «Эй, я вообще-то с тобой разговариваю?» Я семенила следом за ним. Мы вошли в гараж. Колин поставил лопату в специальный шкаф с инструментами и нажал на пульте у стены кнопку, чтобы закрыть ворота. Повернулся ко мне и впился взглядом. «Что ты хочешь от меня? Ты хотела говорить? Говори, я слушаю». «Почему ты вмешиваешься в мою личную жизнь? Я, может, хотела выпить кофе с Джеффом?» «Ты будешь пить кофе с чужими мужчинами, когда мы будем официально разведены». «Тебе не кажется это несправедливым? Ты с Карен, а я одна. И ты женат, если забыл. Я не предъявила тебе ни одной претензии по поводу твоей невесты. Так почему же я не могу устроить свою личную жизнь?» «Почему ты не можешь устраивать ее, когда Ноа поправится?» «Да какое вообще отношение его нога имеет к моим отношениям с мужчинами?» Колин сделал несколько больших шагов, оказавшись в нескольких сантиметрах от меня, и навис надо мной, словно гора. В его взгляде было пламя. Оно как будто собиралось поглотить меня целиком, оставив только горстку пепла. Я отступила к стене, движимая скорее инстинктами, чем злостью, которая начинала уже кипеть внутри. Несколько шагов, и я оказалась крепко прижата к ней твердым мужским телом, которое нависало надо мной. Колин уперся предплечьями по обеим сторонам от моей головы, заключая в клетку своего тела и отрезая пути к отступлению. Он прожигал меня взглядом, от которого плавились все мои внутренности. И уже в следующее мгновение я потонула в жарком поцелуе, сметающем все сомнения. Колин схватил меня за талию и еще крепче прижал к себе, а я запустила пальцы ему в волосы, потягивая за них, перебирая и наслаждаясь нашей близостью. Мы целовались как сумасшедшие, как изголодавшиеся и нуждающиеся друг в друге люди, любовники. «Дай мне немного времени», — шептал он между поцелуями. «Совсем чуть-чуть, милая». «Для чего?» — лихорадочно спрашивала я, подставляя шею для его губ и тело для ласки. «Я все сделаю как надо. Мне только нужно немного времени. Я решу все проблемы. Только не отпускай нас». «О, Господи, Колин!» «Не отпускай, Лана. Я люблю тебя». «Что?» Я застыла, и Колин вместе со мной. «Повтори». «Я люблю тебя», — прошептал он, глядя мне в глаза. У меня даже не возникло сомнения в его словах. Он смотрел абсолютно серьезно, без тени лжи или притворства, и внутри меня взорвался фейерверк чувств. «Я тоже люблю тебя», — сказала я, и Колин шумно выдохнул, прикрыл глаза и уперся лбом в мой. «Я надеялся, что ты скажешь это». «Ты ожидал чего-то другого?» Он молча постоял, а потом, немного отстранившись, сказал. «Я боялся чего-то другого. Слишком много всего против нас, но я это исправлю». «Как?» «Увидишь». Он взял меня за руку и переплел наши пальцы. «Я хочу остаться сегодня у тебя». «Но сегодня сочельник». «Именно поэтому я и прошу. Я хочу провести Рождество с семьей, со своей семьей. От его слов внутри меня растекалось тепло, и впервые за долгое время я была невероятно счастлива. Но не тем счастьем, о котором хочется кричать на весь мир, а таким, о котором даже шепотом произносить страшно, чтобы не спугнуть. «Пойдем, пора запекать индейку», — сказала я с улыбкой, потянув его за руку. Но Колин задержал меня. Он заключил мое лицо в ладони и наклонился так близко, что я могла рассмотреть крапинки в его зрачках. «Обещай, что потерпишь еще немного». «А что будет дальше?» — тихо спросила я. «А дальше будем мы, Лана», — ответил он и снова прижался к моим губам поцелуем.